18+. Для зрителей старше 18 лет. Надпись. Основана на реальных событиях и нереализованных фантазиях. Отель. Шикарная комната, диван, голая спина Дэнни. Тебе нравится? О да, ты такая страстная, Марина. Перед ним встает девушка. Вообще-то я Катя. Точно. А вот я Марина. Потом встает другая. А вы бы бейджики не снимали, когда раздевались. Ну, к чему слова? Продолжим. Оп. А кстати, вы смотрели художественный фильм «Двойной удар» Жан-Клода Ван Дамма? Марина, Катя, Марина, я вам всем перезвоню, девчонки. Берет цветы в номере. Да. Алло, выручай, Дэнни, нужна помощь. Попалась вредная клиентка. Если не продам эту квартиру, меня уволят. А у меня трое детей, куча кредитов. Дэнни! Оставайся на линии. Дэнни, алло, Дэнни! Эта ночь была великолепна. Спасибо. Ну, ты моя богиня. Пойду поставлю вазу. Конечно, дорогая, я жду тебя здесь. Дэнни отдает цветы девушке в другой комнате. Избегает. Андрюха, успокойся. За дело берется профи, сам знаешь. 88 боев, 87 побед нокаутом. Все, скоро буду. Берет еще один букет из вазы в коридоре и выходит на улицу. Он в костюме с букетом красных роз. Садится на свой мотороллер. Едет к другу. Ну ты чего? Спокуха, не первый раз. Прошу прощения за опоздание, но я просто не мог приехать на встречу с такой девушкой без цветов. Вообще-то, мы уже все посмотрели, и я понимаю, что мне ничего не подходит. Мадам, вы не смотрели эту квартиру со мной, а значит, не видели самого главного. Тут у нас рабочий кабинет. Как видите, работает за хорошо. Вашему мужу понравится. Прекрасная коллекция русской литературы. Классики, но мы с вами можем и не классику. Я про всякого могу. Хороший порода дерева у нас здесь, да. Визуально полное собрание сочинений. Гений. А это спальня. Да. Дорогая ванна. Прочная мебель. Полы с подогревом. Стены с подогревом. Руки с подогревом. Да. А это ванная. Ну, не знаю, ванная что-то мне совсем не нравится. Как вам ванная? Супер! Нравится? Да, лучшая ванная за последние 2 года. Ну что, покупаете квартиру? Да! Гоша и мальчик в ресторане. Ну что, ты выбрал? Что будешь себе еще заказывать? Вино. Вообще-то ты еще маленький, чтобы пить вино. Тогда пиво. И пиво тебе тоже нельзя. Вино нельзя, пиво нельзя. 8 часов спать, долбанный возраст. Вы готовы сделать заказ? Да. Будьте добры, мне чашечку кофе, а молодому человеку мороженое. Я не хочу мороженое, не буду. А что ты хочешь? Новую маму. Вы нас простите, ради бога. Просто меня жена оставила одного с сыном. Уехала с богатым мужчиной. Ну, знаете, сейчас такое часто бывает. Тише, не плачь. Хочешь, я тебе фокус покажу? Смотри. О, лови. Молодец. Хочу себе эту маму. Что такое говоришь, Кирилл? Так не бывает. Нельзя просто взять себе и выбрать новую маму. Почему? Да, действительно, почему? Я хочу, чтобы ты знал, что я не такая. Я тоже не такой. Я тоже не такой. Твою мать! Я против секса на первом свидании. Я знаю. Вылюби меня. Извини. И вы тоже. Я сейчас. Тебе чего? Деньги гони. На вот, жвачку. Жвачка! Да. Круто. Ты такой реакцию ждал от современного ребенка? Или мне рассказать мадам официантке, что я не твой сын? О, смотри! Пошел вон! Я хочу напомнить, что нужно вовремя сдавать деньги. За обучение, на ремонт, за учебники. Всего доброго. Деньги очень нужны школе. Не только. Школа. Все родители, кроме одной, вышли. Аркадий. А у вашего все плохо с литературой. Я прям не знаю. Хоть репетитора бери. А ты нормалась? Спасибо, Маргарита. Ты мой сукин сын. Да. Ты твоя дама моя. Мое преступление. Я твое наказание. Не забудьте сдать деньги. Гороскоп от русского радио предупреждает. Ранее такими темпами, как у вас, ваш уровень интеллекта достигнет максимума. Так, Свиридов, опять носишься? Завтра мать в школу. А что сразу я? Федоров тоже кидает. А его мать в школу не вызывали. Мать Федорова приходила в школу на прошлой неделе. Два раза. Офис, open air, коллеги. Хорош работать, перекур. Нет, ну я, конечно, понимаю, что я твой лучший друг и все такое, но думаю, что не стоит так торопить наши отношения. Показал коробку с кольцом. Короче, я сегодня вечером делаю предложение, поэтому хочу с этим совсем побыстрее разобраться. Мне кажется, я к этому готов. Ярик с кольцом пришел домой с цветами. Разбросаны вещи по квартире. Он все увидел. Расстроенный сидит на диване, ждет. Стал собирать вещи. Собрал все. Он подавлен и расстроен. И в финале гороскопа рыбы. Гоша открыл холодильник, взял пиво. Стук в дверь. Стоит его сосед. Что еще? У меня есть письмо, которое адресовано тебе. Ярик с другом сидят на лавочке. А я тебе говорил, не прощают они нам нашу работу. Поэтому я выбираю анонизм, брат. Только я и он. И никакого предательства, никакой лжи. Да забудь ты про нее. Жизнь одна, но сюрпризов в ней много. Надо бы еще по одной. Ну сходи. Это деньги. На, пойди обменяй. На, держи. Отдает другу кольцо. Находит письмо в кармане пальто. Всем героям пришли письма. Аркадий Игоревич, вам письмо. Все, вот. Пока. Бывай. Поздравляю. Ты получил это приглашение, так как оказался в числе тех немногих, кто думает не только головой. Используй свои навыки первоклассного бабника. Бабника? Интеллектуального ловеласа? Мастера перевоплощения. Невероятного циника? И ты сможешь побороться за главный приз $500,000. Не опоздай. Твой рейс вылетает сегодня ночью. Не ночью. Сейчас потрахаюсь, да полечу. Остальное узнаешь потом. Жизнь одна, а сюрпризов в ней много. Да, но это не мой пиджак, я его случайно с собой взял. Это не мне. Это твой шанс. Аэропорт. Рядом сидят герои. Научную диссертацию пишете? Ну, если есть такая наука, которая изучает женскую грудь, то да. Я не знаю, если наука, но поверьте, перед вами сидит профессор. А что конкретно вы изучаете? Вы обращали внимание, что женские титьки можно сравнить с породами собак? Нет, ну интересно. Даже очень. Угу. Ну вот видите девушку, а грудь не видите. Значит, у нее под лифчиком пекинесы. Маленькие такие щенки пекинесов. А, да. Возможно, вырастут. А вот там мопсы. Такие бодренькие, такие, такие все взросленькие, такие, такие торчком. А вон, походу, эти спаниели идут. Да? Вон, видишь, уши висят. Да. Но лет 10 назад это были вполне агрессивные доберманы. Не знаю, какой они породы, но одно знаю точно, они все суки. Парни, предлагаю забыть о теории и приступить к практическим занятиям. А то так умрете за дротами. Можно подумать, у тебя в жизни много мопсов было. Только с июня прошлого года в мою личную коллекцию добавилось 89 девушек. Или, как вы говорите, мопсов. Откуда такая точность? Да. Да. Все записано. Вот здесь полная статистика. Даты, имена, фамилии, позы. Ну, так, чисто для себя веду статистику. Не для чего, просто так. А почему с июня-то? Да, был там один случай. О, кажется, вижу потенциальный номер 90. Девушка, простите, вы не подскажете, а что бы такое у вас спросить, чтобы сразу вам понравиться и с вами познакомиться? Я Даниэль. Настя. Ну, увидимся. Ротвейлеры. Ваш выход, собачники. 1-0. Ой, какие миленькие котики. Поскиньте мне, пожалуйста, ссылку. Меня, кстати, Вероника зовут. Девушки обожают котов. Возьмите это себе на заметку. 1-1. Ты лучшее, что было в моей жизни. Я тебя никогда не забуду. Я буду ждать тебя, если ты вдруг передумаешь. Пока. 8-9-5-6-6-5-2-2-3-5-2. Оля. На женщин я трачу только свое свободное время. Взамен же получаю все, что угодно, без единой копейки. Это мой принцип. Так что 1-1-1. И это я еще не старался. Девушка, девушка, постойте, вам же тяжело. Можно я помогу? Спасибо вам большое. Меня Ярик зовут. Меня Света. Забота и внимание. Вот что самое главное. Жаль, только я слишком поздно это понял. Ну ладно. Ничья. Герои показывали мастер-класс пикапа с девушками в зале ожидания. Показывают море, идут титры. Таир Мамедов, Роман Юнусов, Константин Крюков, Гавриил Гордеев, Равшана Куркова, Анна Хилькевич, Кристина Асмус, Наталья Медведева, Даша Астафьева, Дмитрий Нагиев. Курортный морской город. Горы. Отдыхающие. Море. Мясо на костре. Дорогой отель с бассейном. Что творят мужчины? Чашмен Мигори Будас. За барной стойкой сидит девушка и парень. Нравится? Это Шекспир? Нет, это Хайям. Дэнни подходит. А хотите, я вам еще что-нибудь прочту? На китайском. Или на хинди. Я много языков знаю. У меня отец дипломат. Это случайно подслушал. Вы знаете, это далеко не лучшее произведение Хайяма. И уж точно не лучшее его исполнение. А, кстати, вы знали, что его настоящее имя Омар Хайям Абуль-Фатх Ибн Хусейн Кальмар Калайдерович? Ну, что-то мог напутать, но общий смысл такой. Надеюсь, ваше имя покороче. Имя самая короткая моя часть. Даниэль. А я рассказывал вам, как помогал глухонемым детям в Конго. Подожди-ка с этими глухонемыми. А я Даша. Даша, а я вроде бы как новенький в этом отеле. Может, устроишь мне небольшую экскурсию, покажешь, что у вас здесь да как? Конечно, давай. Оп. Пока, Миша. Догоняй. Ничего у тебя с ней не выйдет, слышишь? Я 2 недели за ней ухаживаю. Она из интеллигентной семьи. Она другая. Дэнни уже с девушкой. Тебе не Шекспир? Гоша в номере. Никогда в жизни не платил за мини-бар и не собираюсь. Аркадий проверяет тетрадки. Как отдыхается? Не переключай дальше. Давай. Вы приглашены в эту замечательную страну, чтобы участвовать в секс-лото. И победитель конкурса получит... $500,000. Так, и что, продолжай! Для того, чтобы выйти в финал, нужно снова доказать свое мастерство. Итак, тебе нужно переспать с девушкой, которая первая заговорит. С тобой, с тобой, с тобой, с тобой. И нам нужны доказательства. Все герои приняли ко вниманию информацию с телевизора. Дэнни идет по набережной. В голову попадает фрисби. Подбежала девушка. Вдалеке за ним наблюдают. Ну, привет, красотка. Do you speak English? Buenas noches. Arigato. А, глухая, что ли? Ну, смотри. Смотри. Может быть, я и ты нежно, романтично у меня в номере... Ну может я слишком резок? Ну давай без этого! Ну классика! Ах, сорвалась! Да ты извини, что с Дашей так вышло. Вышло у него. Думаешь, я тебе поверил? Не, она мне реально понравилась. Идеальная 90-я девушка. Короче, выручай. Ты же помогал глухонемым детям в Конго. Ну? Ну, вот. $500. Помоги говорящему взрослому, а? После того, что было? Ну? Ты думаешь, я тебе помогу? За $500? Ты думаешь, я такой? Я другой. Пошли. Она там? Самое главное, доверяй мне и не вмешивайся. А? Простите моего друга и его агрессивное поведение. Понимаете, с его проблемами это простительно. Он не так давно попал в аварию. Какой ужас! Он не пострадал? Он нет. А вот он, да. Оторвало полностью. Совсем? До такой степени, что он теперь может носить плавки на 2 размера меньше. И при этом ничего больше не повреждено? Чудо. Что это сейчас вы друг другу показываете? Представляешь, я ей сказал, что у тебя член 23 сантиметра. Ну, вообще-то больше. Да ладно. Могу показать? Единственный член, который хочу видеть, свой собственный. Может, прогуляемся? Конечно, я даже знаю, куда. Показывают Гошу. Он ищет добычу. Привет. Хочешь меня? Ай, блин, Каро, смотри, куда прешь. В смысле, ты мне, что ли? Да пошел ты нафиг вообще, придурок. С ним заговорила полная некрасивая женщина. Подождите, скотина, подожди, ради бога. Куда вы так торопитесь-то, ну? Ну, мы же даже с вами поболтать не успели. 1,000,000 прощений, 1,000 извинений. Я вас просто сразу, так сказать, не рассмотрел. Я не на вас сказал. Короче, чуть от меня надо, а? Секс? Да нет, ну что вы, как вы могли такое подумать? А то есть ты считаешь меня непривлекательной? Нет. Ну что, вы очень много, сильно привлекательны. Очень сильно привлекательны. Хочешь меня? Хочу. Тогда плати. Не для тебя, волчара, ягодка росла, чтобы я потом бесплатно сожрал. Ты что, проститутка, что ли? А что такого-то? Ты думал, на тебя кто-то поведется, что ли? Ты себя в зеркало давно видел? Живот висит, бока. Я проститутка, ты непривлекательный. Чего зря время-то терять? Если ты командировочный, могу предоставить чек. Я согласен. Только деньги потом. Жду тебя в отеле. Она дала визитку Гоше. Че сидишь, иди мойся. А, ага. Бассейн. Ярик на шезлонге. Читает «Флирт для чайников». Идет девушка с книгами. Вы верите в Бога? Господи, Только через эти писания к человеку придет покой и гармония. Вы тоже читаете про Бога? А, да нет, нет, это совсем не про Господа. Скорее, язычество. Приходите в нашу обитель. Господь примет всех. Аркадий на пляже. Знакомиться. Привет! Вейкборд интересует? Привет, молодой человек. А вы инструктор по вейкборду? Да. Я тренер по женскому вейкборду. Я вообще-то девочек, девушек тренирую. Ну, иногда женщин преклон бальзаковского возраста. Аркадий. Агнешка. Ага. Дэнни в секс-шопе. Ты уверен, что она именно это интересное место имела в виду? Ну, конечно. Ошибки быть не может. И она хочет, чтобы я купил вот это? Сейчас уточню. Даниэль говорит, что у него был точно такой же. Поэтому он и хочет его купить. На память. Но не так уж много он и потерял. Да, она хочет, чтобы ты купил его и использовал во время вашего с ней секса. Но как? Поковырялся у нее в зубах эта зубочистка? Дружище, пофантазируй. Иностранка, странные нравы. Придется изобретать. Ага. Ну ладно, покупаем и едем ко мне, да? Покупай. По поводу второго сейчас уточню. Может быть, она не такая. Может, пойдем ко мне? Гоша пришел по визитке. Гоша пытается вырваться в коридор. Но девушка все время его возвращает. Она доминант в БДСМ. Значит, классический секс. 3 раза по 5 минут, да? 1 вертолет. Что такое вертолет? Ну, это когда ты был во мне, а я тебя вертела. Значит, бобер один. Бобер? Не надо было в порыве страсти грызть спинку кровати, понятно? Так, итого с тебя... $334.75. Фото с аттракциона интересует? Да, но у меня нет денег. Ну не ты первый, отработаешь. Как? Иди мойся. Дэнни в номере с девушкой и сурдопереводчиком Мишей. Миша, что за фигня? Когда уже будет адское порево? Да подожди ты, все под контролем, расслабься. Работай, работай. Почему он не уходит? Подожди, еще маленький сюрприз от меня. А, она хочет, чтобы ты сделал ей массаж стоп. Ага. Ей это очень нравится. Не учи. Справишься? Дэнни делает массаж. Это так приятно. Чудо. У меня есть такие точки, нажав на которые, можно со мной делать все, что угодно. Она просит, чтобы ты немедленно прекратила делать массаж ног. И начал делать его мне. Ее это возбуждает. Она после этого на все будет согласна. Уверен? Ты же не хочешь загубить начатое. Давай. С чувством, с толком, с расстановкой. Давай, пока она горячая. Ты что, меня за идиота держишь? Я же уже почти все сделал! Ты ее почти сделал, придурок! Ненормальный! Все равно у тебя ничего не выйдет, слышишь? Она не такая. Она другая. Да, вали отсюда! Прости, что мне пришлось это сделать, а тебе пришлось все это увидеть, но я в безвыходном положении, понимаешь? Ведь этот конкурс, все это погоня за призом. Да мне не нужны эти $500,000. Я просто хочу соблазнить 100 девушек, понимаешь? Сейчас объясню. В прошлом году у меня была вот она, понимаешь? Ну не получилось, с кем не бывает. А у меня все, с тех пор нет оргазмов, понимаешь? Я имитирую оргазмы. А в одной умной книжке прочитал, что это психологическая фиксация на неудаче, которая проходит примерно через 100 контактов с девушками. Мне вот столечко осталось до конца, понимаешь? Я всего лишь хочу трахаться и получать удовольствие, как все. Трахаться. Удовольствие, удовольствие, трахаться. Понимаешь? Ты согласна? Тогда этого не понадобится. Дэнни снимает штаны. А? Девушка в восторге. О боже, это чудо! Ярик на сборе верующих. Простите, мне очень нужно с вами поговорить. Я и Господь слышал тебя. Совсем недавно меня унизила и оскорбила одна женщина. Она мне изменила. Прими эту боль и иди по жизни вперед навстречу к нашему учителю. Я не рассчитываю на помощь Господа. Но я хочу, чтобы она знала, что я настоящий мужчина. И что я способен завоевать даже самую неприступную женщину на свете. Пожалуйста, помогите мне. Как я могу вам помочь? Девушка имитирует секс с ним. Ярик снимает на видео. Все правильно? Все прекрасно, вот именно так. Только спинку чуть попрями. Аркадий и старушка. Хорошо позанимались. Катаются на яхте. Теперь можно и отдохнуть. Я даже знаю как. Смотри, что у меня есть. Это мертвый верблюд. Она ставит бонг. Это то, о чем я думаю? О, это намного круче. Он делает затяжку. Теперь она. Им весело. Вокруг океан, горы. Чудесно проводят время, им хорошо вдвоем. Прогулка, потом боулинг. Tried to tell you, but you look at me like maybe I'm an angel underneath. Innocent and sweet. Yesterday I cried. Обнимаются. Батут. I can understand how you'd be so confused. I don't envy you. Между ними явно есть искра. Гольф. Играют в футбол. Не отпускает трава. Аркадий на парашюте. Она за рулем мотора. Катаются на яхте. Красивый вид. Аркаш, мне нужно сказать тебе кое-что очень важное. Я думаю, это можно сделать после. После этого? Аркаша и Агнешка целуются. Вообще-то я имел в виду после ужина. Но это мне понравилось больше. Я жду тебя. Она уходит на нижнюю палубу яхты. Он делает затяжку и идет следом. Я готов, хозяйка. Что прикажете? Она лежит, открыв глаза. Похоже, умерла. Агнешка! Агнешка! Агнешка! Мертвый верблюд! Аркаша в номере отеля. Собирает вещи. Он растерян. Садится в такси и уезжает. Другой кадр. Наблюдатели. Пускай улепетывает. Давай, собирай остальных, старик. Я пиццу не заказывал. Да. Окей. Их всех собрали распорядители. Белая комната с видом на море, горы, танк. Они в ожидании переглядываются. Садится распорядитель. Качество, которое больше всего цените в женщинах. Сиськи. Доверчивость. Материнство. Что больше всего ненавидите? Волосатых женщин. И войну. Войну. Когда мне нагло врут? Предательство. О чем вы больше всего сожалеете? Таиланд, Пхукет, 2006. Понятно. Разлочил новый iPhone, теперь Angry Birds не обновляется. А об упущенных возможностях, поэтому я здесь. Какая ваша слабость? Ну, если честно, фильмы с Леонардо Ди Каприо. Как актер нравится, я не гей. Я не гей. Очень слабые почки. Хорошее воспитание. Какая ваша главная черта? Не надо. Честность? Понятия не имею, спросите у моей бывшей. Хорошо, я думаю, вы понравитесь боссу. Подождите, мы думали, вы босс? Нет, я человек, который решает за него, тратит на вас время или нет. Входит босс. Липосакция, да? Без тире, да? Угу. Что отсосет? Угу. Может, я не хочу, чтобы он не отсасывал? Шприцем отсосет, да. Я тебе перезвоню попозже, а? Я рекомендую, господа, очень хорошая штука. Вижу, тебе понравился мой танк, да? Большое, тупое, это существо, несущееся напролом. Вот, меня отец так называл. Ах ты, большое, тупое существо, несущееся напролом. Вот, поздравляю вас. Вы прошли, так сказать, первую часть нашего забега. Вот, молодцы, бычье. Ну, забыл представиться. Президент ассоциации «Секс – это спорт». Раз это спорт, значит, есть победители и, скажем, кто? Проигравшие. Молодец, вот молодец. Некрасивый, а соображает. Молодец. Победитель у нас получает все. Проигравший под зад коленом и все. И чешет с поля битвы без полумиллиона долларов. Промокни-ка меня, тебя. Сочиться. А что делать надо? Не ошибся я в тебе. Молодец. Вот вид глупый, а вопрос за вопросом мечет мне. Заняться сексом с женщинами, что уже само по себе в наше время вызывает некое недоумение. Но мы-то с вами костяк натурального движения. Так вот, я с мужиками пробую. Говно. Чуть не забыл. Игра на вылет. Не смог? Помню, как в новом анекдоте. Я не смогла. Говняный анекдот. Говняный, да. тот, собственно говоря, и вылетел. Да. Ёлки, геморрой меня замучил, ребята, а. Ножом вот готов взять и расчесать. Так вот у меня он чешется, а. Он здесь случайно оказался. Оплошность. Если хотите этого красавчика интеллигента, сейчас прямо вышлю отсюда. Не надо, не надо. Мне он нравится. Мне тоже нравится. Я не в этом смысле. Я не в этом смысле. Хорошо. Так, мы это, отходили пошушукаться. Не напрягайся, давай я тебе немножко спондилезик-то разомну. Ух ты! Какой у тебя застой, а? Застой у тебя прям, застой. Значит, задание вам раздаст мой помощник. Вот, почитайте, ознакомьтесь, прикиньте писю к носу. И в бой, господа. И налегайте на сельдерей. Не помогает, но вдохновляет. Вот гадом буду, вдохновляет. Я вас не задерживаю, всего доброго. До свидания. Ну что, господа, вы перед собой кого-нибудь видите? А? Нет. Вы видите перед собой победителя? Расслабься. Моя 92-я девушка принесет мне полмиллиона баксов. Ну а вы радуйтесь, что съездили на халяву позагорать. Так, нет, ребят, постойте. Мне кажется, нам не надо рваться в бой. Нам надо действовать сообща. Сообща? Не, сообща не хочу. Я против групповухи. Не хочу случайно коснуться чьей-то пигарки. Удачи. Все разошлись. По отелю. Да, вроде в школе я девочкам нравился. Значит, шансы есть. Гоша в клубе отеля. Изучает дело новой жертвы. Ну, Татьяна, держись. Ее охраняют, и выглядит она недоступной. Ты кто такой? Я друг, хочу пообщаться. Давай, до свидания. Давай! Твою мать. Дань, здорово. Хорошо выглядишь? Давай, пойдем. А-а-а. Модельер. Не, ну а что? Один раз, не модельер. Ярик возле бассейна изучает дело своей жертвы. Всячески пытается обратить на себя внимание. Все безрезультатно. Решает столкнуться с ней якобы случайно. Подняла книги и ушла. Нашла записку в книге. На пляже через час. Ярослав. Смотрит ему вслед. Дэнни изучает дело своей жертвы. Все происходит на пляже. Идет к ней. Она выглядит доступной. Привет. Здравствуйте. Знаете, я еще издалека увидел ваши роскошные золотистые волосы. Да? Значит, я не зря вчера полдня в салоне провела. А мне Настя говорит, тебе белый вообще не пойдет. Белый сейчас не в моде. Ну я же не дура. Я же смотрю там модель по-русски. Там ничего про белый цвет не говорили. Говорили, что фиолетовый сейчас не в моде. Не-не, вы неправильно поняли, девушка. Просто вы очень красивые. А как говорил Онор де Бальзак, красота ничего не стоит, если ей никто не восхищается. Буквально словечко. Бальзак, Бальзак. А, рижский Бальзак я пила, да, вкусные. Девушка, давайте займемся сексом. Ну давай. Ты мне сразу понравился. Только ты глупый, ерунду всякую несешь. Мне бы сразу сказать, что тебе нужно. Куда идти? Туда. Ну, а. Да? Пойдем, пойдем. Спин, давай прямо. Вот. Ой, крафт, смотри, прикольно. Да, можем с собой взять? К тебе пойдем или ко мне? Как они-то носят все. Гоша одевается по-гейски. И даже красит ресницы. Попытка номер два. Куда собрался? Я этот, как его, я модельер. Мне нужно поговорить с Татьяной по поводу профессиональных вопросов. Педик, что ли? Да. У тебя 2 минуты. Татьяна, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Альберт. Мне очень понравилась ваша коллекция на вчерашнем показе. Вы не хотели бы ее представить в Милане? Я могу посодействовать. Знаете, меня не интересуют показы. Для меня это просто развлечение. Ну, я бы не торопился бы с выводами. Твое время вышло, свободен. Может, дама сама решит? Хватит решать за нее все. Ты точно гей? Гей, гей. Геёви меня не бывает. А почему он все время за вами ходит? Вы что, ему что-то должны? Просто мне отец запрещает общаться с парнями. Как я вас понимаю? Мне тоже отец запрещает общаться с парнями. А ты забавный. Ты тоже. Твое время вышло, я сказал. Свободен. Ну ладно, иди. Можем как-нибудь встретиться, обсудить коллекцию. Можем. А где? Я тебя найду. Пока. Номер Дэнни. О, охренеть, бы ночь я. Где раздеваться? Здесь? Ага. Спасибо, маечка. Супер, снимай. Снимай? Ага. Прикинь, я эту майку купила в Милане, приезжаю в Москву, а у Валеры Леонтьева такая же, блин. Вот. А юбочка как? Вообще класс. Клево, да? Тоже снимать? Угу. Ну вот, прикинь, я эту юбку уже целую неделю ношу. Вообще я так вещи долго не ношу. Но у меня она почти подходит. Мне даже вот купсы подъехали яйка. Смотри, кто умеет. Кто ты? А ты еще не раздеваешься. Ну, ко мне. Жирная такая куртка. Расстегну штанишки. У тебя такой вяленький. Ты похож на нового хомячка Бориса. Сейчас мы тебя погладим. Ути мой хороший, ути пути мой мой. Не падать, Борочка. Ути пути маленький, ути пути. Какой классный. Ну что, переволновался, да? Ну ничего, сейчас мы разбудим твоего зверька. Эй, Борис, просыпайся, айда за мной. У меня есть вот такой олег. Нет, 2 вот таких олега. Айда. Ну что, меня не хочет? Так, давай сам попробую. Давай. Ну. Боря, какой Боря? Так, сиди здесь. Я сейчас вернусь. Давай, я или тут, или на кровати. Жертва Ярика общается с подругой. Еще раз повторяю, кто он? Довольно заурядный тип, никто. Ой, знаю, таких заурядных в очочках в постели. Ого-го, был у меня один Леша Богатырёша. Рита. Он на свидание пригласил? Пригласил. Слушай, я тебе дам совет. Самый клевый секс — это случайный секс. Да-да-да. Они стараются, выпендриваются, что-то делают, напрягаются. Слушай, давай, я тебя очень прошу, займемся делом. Дело, мы уже практически вывели этого мудака на чистую воду. Давай. Нет, к тому же наш друг не принес никаких новостей. Давай лучше о тебе поговорим. Вот так. Если он придет и опоздает хотя бы на 1 минуту, ты хлопаешь дверью, все, нафиг, такая тварь не нужна. А если нет, то подумай себе, ты молодая, красивая жердяйка. Давай, твоя печка еще горячая. Рита, угомонись, а. Почитай. Я там выписала кое-что. Пляж, море, девушки. Идет Ярик. Я приехала сюда по работе, и, если честно, у меня нет времени на всякие глупости, Ярослав. А что у вас за работа такая? Я журналист, расследую одно дело. И в последнее время общаюсь только с теми, с кем работаю. Ну вы же пришли на наше первое свидание. А кто говорит, что это свидание? На свидание людей приглашают, к свиданию готовятся. Ну в таком случае позвольте мне пригласить вас на первое свидание. А имя свое вы говорите на первом свидании? Или только во время секса? Смотря какой секс. Гоша гуляет, тормозит джип, выскакивают люди в масках. Вы че, мужики? Вы че? Ну не буду я больше писать в Facebook про президента. Да не был я на болото, отвечаю. Пакуют и везут куда-то Гошу. Я сейчас позвоню кому-нибудь. Ну как, добрался? Нормально. Спасибо. Ну что там с моей коллекцией? Если сказать честно, то ничего не получится. Я поссорился с модельером, который должен был представить твою коллекцию на показе. Он застукал тебя с другим парнем в постели? Да нет, нет. Я не такой. Я, если честно, вообще сказать не гей. Как не гей? Да гей, гей. Успокойтесь. Фу, слава богу. А ты, я уж решила, что ты просто меня хочешь. Да. Не-не-не-не-не-не, что ты? У меня на тебя даже и не встанет. Ты просто пойми меня правильно. Я опасаюсь парней натуралов. У меня от них одни проблемы. Да, я тоже их опасаюсь. Дэнни на мотороллере заезжает в аптеку. Что вы себе позволяете, молодой человек? Это вам не парковка. Братан, выручай. Не стоит. Понимаешь? Ну как у тебя с твоей старухой? Жрёшь таблетку, всю ночь её жаришь, паришь, не веселишься. Кажется, я понял, что этот иностранец имеет в виду. Он хочет танцевать всю ночь без остановки. Как он тебя жарит? У меня есть для него волшебные витамины. И пщие, пщие, всё правильно, и пщие хочу. Хочу и пщие, как мужики нормальные. Дай таблеточку, мужик. Братан, Мэнс Пауэр. Гоша и девушка. Обожаю сюда приходить и кормить лам. А почему лам? Почему не лебедей, например? Лебедей? Ну да. А чем лама хуже? Ну не знаю, многим девушкам нравятся лебеди. Лебеди — это идеал преданности, что ли. Понимаешь? Знаешь, ты очень честный. Ты сразу признался мне, что ты гей. Это мужественный поступок. Я надеюсь, слово «мужественный» тебя не оскорбило? Да нет, ничего. Ненавижу вранье. Я тоже. Ну ладно, мне пора. Предлагаю Вите сегодня. Поможешь мне выбрать новый купальник, подруга. Хорошо. Номер Дэнни. Пока тебя не было, я много читала. 25 смс, прикинь. А ты где был? Знаешь, я съел одну маленькую таблеточку. Вот такую маленькую. Она меня пипец как распирает! Ненавида локка! Ниндзя исчез! Ниндзя появился! Заткнись и раздевайся! Я раздета. Тогда надо заткнись и одевайся! Хомячок, что с тобой? У нас же есть хомячок. Борю в Инстаграм. Света, должен признаться. Дело в том, что на мне лежит древнее проклятие. Очень древнее. Ему почти год. Как-то ему интеллектуальном уровне. Только волшебство поможет мне. Волшебство и секс. Какой секс у тебя даже не стоит? Это у тебя не стоит! Ты дура. Нет, не уходи, уходи, умирайся, тварь! Верни, сука, уйди! Ниндзя! Ниндзя! Постой! Собраться! Именем Средиземья и принцессы Галадриэль Гэндальф приказывает хоббиту подняться! Просыпайся! Девушка ждет Ярика, смотрит на часы. Он идет к ней. Привет. Привет. Я так хотел подарить тебе цветы, но никогда не дарю цветы девушкам, чьих имен я не знаю. Я Алиса. Другое дело. Ну что, куда пойдем? Гулять? Гуляют по курортной набережной. Катаются на гироскутерах. Заходят в магазин, меряют одежду. Едят в ресторане лобстеров. Постой, мы же цветы забыли. Мы их не забыли. Как так? Терпеть не могу герберы. Буду иметь в виду. Катаются на скутере. Потом на кабриолете. Им явно хорошо вместе. Гоша помогает выбирать купальник. Ну как? Класс! Супер! А попа не очень толстая в нем? Не-не-не, ты что? Очень, очень съедобная попка. А, царская попка! Я думала, геи более критичны во внешности. Не, ну, не такая, конечно, классная, как у меня. Но тоже ничего. А лифчик? Не такой, конечно, классный, как у меня. Но тоже ничего. Тогда беру. Спасибо, что не сказал Таня, как тебя к ней доставили. Я вижу, ты нормальный парень, хоть и гей. Ты нормальный гей. Ну, не в смысле, что мне геи нравятся. Ну, ты понимаешь, что я хочу сказать, да? Нет. Приходи сегодня в бар, попьем пивка, поболтаем. Я не могу. Тогда тебя привезут? Ярик и Алиса. Ну, смотри, когда мальчик любит девочку, ей не изменяет. Нормальные люди говорят, что это любовь. А циник говорит, что ему просто никто не дает. А ты циник? Циник – это человек, который в 8 лет узнал, что Деда Мороза нет. И с тех пор возненавидел весь мир. А я хочу верить. Во что? Ну, в любовь, например. Прости, но на первом свидании я не целуюсь. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Ярик решил зайти сегодня к ней еще раз. Сейчас 3 минуты первого, и это уже наше второе свидание. Ярик обнимает, целует ее, потом уходит. Она явно под впечатлением. Ярик в номере лежит на кровати и думает о ней. А она о нем. Я сегодня разговаривала с ним. Он о тебе спрашивал. Я сказала, ты на прогулке. Супер. Завтра фотографии принесут. Так что будут доказательства. Супер. Что супер, Алис? Ты вообще меня слышишь? Да. А что ты ему сказал? Ну, все понятно. Ой, что тебе понятно? Что тебе понятно? Было. Было. Было. Ну, признавайся, было? Не было. Я тебя умоляю, пожалуйста, только не влюбляйся до первого секса. Мало ли, может быть, он в постели... Бэ, может, у него писюн маленький. Рита! Вот. Спать? Спать. Хоть бы не маленький, хоть бы не маленький. Хороший бар. Воля. Так, а где Татьяна? А она осталась в номере. Но я думаю, в этой компании тебе будет гораздо интереснее. Не переживайте, он такой же, как и мы. В смысле? Ты тоже расслабься. Здесь тебя никто не обидит. Вы что, голубые, что ли? Ты бы не употреблял таких слов. Или ты считаешь, что все голубые должны вырядиться так же, как и ты? Чтобы все видели, что ты не такой, как все? Нет, ну, для меня это просто немного неожиданно. Так сложно найти в темном царстве лучик солнца. Мы ненавидим таких геев, как ты. Такие, как ты, позорят таких, как мы. Извините. Хрен бы мы тебя извинили, если бы не вишенка. Вишенка? Ну да. Присаживайся. Ну, я... Мы не терпим отказов, тортик. Тортик? Ты же гость вишенки. Все, отстаньте от него. Он сегодня мой. Иди сюда. Иди сюда. Расслабься. Тебе понравится. Я, наверное, пойду? Мы только начали. Куда ты? Я очень хочу писать. Терпи. Нет. Терпи. Гоша! Гоша в баре. Пытается сбежать. Ну и куда же мы убежали? Ай, я руки мою. Иди же ко мне. Стой! Что? Я так не могу. Можешь. Тортик любит грубости. Ну, иди сюда. Иди сюда. Будешь сейчас себя так вести? Будешь? Нет! Плохой тортик? Стой! Будешь так вести? Нет! Будешь! Нет! Плохой тортик, хорошая попка. Ну что, получил? Педик переросток, геевый король. Гоша вырубил гея-охранника и сбежал. Алиса идет по причалу к Ярику. Thank you. пока еще нет. А водить ты умеешь? Ну, у меня такой симулятор был на компьютере. Чего? Номер Тани. Привет. Что с тобой случилось? Да, ерунда. С лестницы упал. Ну, проходи, я посмотрю что-нибудь холодное, чтобы тебе приложить. Спасибо. А у тебя, Мила? Спасибо. Слушай, да, у меня нет, но зато у меня есть чудесный коньяк. Пойдет. Хотя, ты знаешь, лучше внутрь. Таня берет банан. Слушай, всегда мечтала спросить об этом у гея. Да? Что? Ты можешь показать, как правильно, ну... Понял? А, да. Ну, хорошо. Считается, что геи очень хорошо это делают. Наверное. Гоша пытается показать, как это делать. Целует и облизывает банан. А ты уверен, что это так делается? Я стесняюсь, когда на меня смотрят в этот момент. Прости. А давай я лучше научу тебя целоваться. Не знаю, у меня нет помидоров. А зачем нам помидоры? Пошел вон! В чем дело? Ты не гей. Нет, я гей. Да? А что тогда у тебя в штанах увеличилось? О, я не знаю, со мной такое впервые. Ну, конечно, я тебе же сказала, что ненавижу вранье. И ты неправильно все поняла. Я все правильно поняла. Это ты что-то неправильно понял. Пошел вон, я сказала! Ярик и Алиса вдвоем в море на яхте. Да, с погодой мы прогадали. А я люблю дождь. А когда у тебя последний раз было свидание? Мое последнее свидание длилось 2 года. Она сидела дома, я постоянно был на работе. И, по сути, каждый вечер был свиданием. Потом однажды я пришел домой и понял, что уже поздно. Некоторые люди называют это изменой, а мне кажется, что измена – это когда ты предаешь человека, которого ты любишь. А мы с ней друг друга не любили. А знаешь почему? Свидание проходит интересно, а совместная жизнь, как правило, нет. Почему? Ну, потому что на свиданиях люди друг другу врут. Пытаются казаться лучше, чем они есть. Ну, знаешь, добрее, умнее, терпимее. Я надеюсь, что со мной настоящий ты. Настоящий. Она берет его за ручку. Яхта идет по волнам. Я тебе советую, сходи ты к этому шаману. Столовая отеля. Я у него уже был. Вчера с женой такое вытворяли. У нее радикулит прошел. И отит. Вспомнила все, что забыла. Как будто на 20 лет помолодела. Так, Андрюх, перезвоню. Кажется, нашел выход. Обязательно сходи. Дэнни подслушал разговор. Я еще раз пойду. Пошел к шаману. Чего не сделаешь ради секса? Здорово, дедуль! Слышь, говорят, ты проблемы всякие решаешь. Народными методами. Че ты мурлычешь? Стоямбу мне сделай. Это что, мне? Пить? Внутрь! Дэнни пьет отвар. Ярик и Алиса идут по пляжу. Мы с подругой ведем расследование про одного человека. Мы считаем, что он мошенник. Он объявляет конкурс, что тот мужчина, который переспит с наибольшим количеством женщин, получит большой денежный приз. Ты в порядке? А в чем мошенничество? Слушай, давай поменяем тему. Я наконец-то нашла время на собственное счастье. Мне кажется, это самое главное сейчас. Алиса целует Ярика. Она расстегивает рубашку. Он гладит ей плечи. Целуются. Закат. Номер Дэй. Давай раздевайся, детка, я хочу тебя. Ты можешь замолчать, я так больше не могу. Зато я могу. И он наконец-таки может. Ура, наконец-то потрахаемся. Подожди секундочку. Я, кажется, кое-что начал понимать. Она была тупая, и ты тупая. Наше дело не во мне. Просто мой хоббит не любит глупеньких. Ты опять под кайф. Ага. Я снова буду получать от секса кайф. Давай! Занимаются сексом в разных позах. Много эмоций у Дэнни. Весь отель слышит. Да! Вот это кайф! Совсем стыд потеряли. Что? Соси, соси, не отвлекайся. Номер Алисы. Да ладно. У нашей жердяйки был случайный секс. Ого, Манися. Надеюсь, не случайно. Пока ты там, тусила, в общем, у нас отличные новости. Принесли фотографии участников. Слышишь меня? Угу. Так что, если мы за ними проследим, он у нас на крючке. Ну, готова? Рада? Ну. Жердяйка, ты чего? Блин. Алиса очень расстроена. Рассвет. Красивые виды. Номер Ярика. Стоит Алиса. Я надеюсь, заработанных на мне очков не хватит, чтобы ты победил в этом конкурсе. Это был не настоящий ты. Не настоящий. Прощай. Он смотрит с грустью ей вслед. Номер Алисы. Мне нужно поговорить с Алисой. Она уехала. Куда она уехала? Сыктывкар! А что ты собирался ей сказать? Дорогая, я за тобой ухаживаю, потому что ломаю судьбы взамен на деньги, так? Слушай, ты реально считаешь, что человек платит полмиллиона долларов, чтобы посмотреть, как четыре идиота трахаются? А за что он платит? Эти жертвы, которые попадаются участникам, являются богатыми женами, наследницами, матерями. И с помощью таких, как ты, он получал доказательства измены. Он с этого получал гораздо большие деньги. А Алис тут при чем? Он знал, что мы готовим большой материал. Сделал Алису жертвой. Ярик выходит на балкон. Рита выносит стул. Становится на него и дает ему пощечину. Это тебе за Алису. Я собираюсь отказаться от участия в игре. Поздравляю. Признать, что ты слабый соперник, а то сильно. Ребят, вы не понимаете, здесь все гораздо серьезнее. Чего общего между нашими жертвами? Секс. Деньги. Вот именно деньги. Все, за кем мы охотимся, имеют деньги. Наши доказательства служат компроматом. Слушай, ну зачем нам тебе верить? Ты придумал эту красивую историю, чтобы слить сильных соперников и забрать приз. Да, обычно лошадь — это мой конек. Хватит играть в Иисус. Ребята, мы ломаем чужие судьбы. Люди каждый день делают это бесплатно. Если есть возможность заработать полмиллиона баксов, я в игре. Лысый, ты как? Я согласен. Старик, извини, встреча окончена. Решай сам. Снова встреча с боссом. Поздравляю! Ну вот, чемпиона. Моя жена. Да. Рекомендую. Хочу, говорит, посмотреть чемпиона. Я говорю, а что ты раньше ты других не смотрела? Других не хотела? Очень приятно. Да, приятно. Знаешь, как приятно. А ладно. Раньше ее Милана звали. Я думаю, ничего себе имя. Город, что ли? С городом спим? С целым. Думаю, надо попроще как-то, так сказать, поближе к народу. И назвал Федор. Шучу. Лариса. Ну, салфетка. Уже решил, чемпион? Чего будешь с полмульоном делать, а? Мне деньги не нужны. Воздух как странно здесь гуляет. Мне послышалось, что ты сказал, деньги мне не нужны. Да. Деньги, малыш, их все любят. Понял? Нормальные люди любят то, что можно на эти деньги купить. Молодец, а? Вот молодец, хорошо сказал. Ты записывал, стоишь, как олень. Молодец. У меня ничего не получилось, я выхожу из игры. Дурака нашел здесь, да? Фуфлагона. Не смей! Я видел, ты уже почти своего хряпу вон пристроил. А сейчас сидишь мне здесь, мозги компостируешь. Давай видео и чеши отсюда. Нету никакого видео. Я это самое, не три меня. Не три. Ты это, думай, что болтаешь. Это невозможно. Вот танк в гостиничном номере. Это невозможно. Но почему-то он здесь стоит. Значит, ты запомни мудрую мысль. Намотай, куда намотается. Не поимеешь ты, поимеют другие. Вариантов, дружище, нет. Разозлил просто, разозлил. Вот здесь все клокочет у меня. Это, переспи, уведи его отсюда. С глаз моих долой. Да сам пойду. Иди отсюда. Зайенька, иди туда. Иди, раздевайся. Я же видел, что он этот, как его? Романтик. Романтик. Романтик, что он идеально этой журналистке подходит, а? Может, и плевать на эту журналистку, но других заработаем. Не зли меня своим тупизмом. Статья выйдет, всю жизнь в бегах будем. Все, значит, это, отдай журналистку на растерзание. Есть. Двум оставшимся мерзавцам. Пускай они ее порут, растерзают со всех сторон ее, вот так вот размажут. Как я тебя в начале нашего знакомства. Ай, сердце схватило, а? Нет, просто пукнуть хотел. Да, отдыхать мне надо больше. Фух, поставь-ка мне звуки леса. Леса нет. Значит, поставь мне рыбу кит. И давай шуруй отсюда. Это бобры. Да, все, иди. Ярик ищет Алису. Простите. Опа, ковбой. Ты тут чего делаешь? Так, девушку ищу. А ты? А я ищу полмиллиона долларов. Удачных поисков тебе. Ярик едет на такси по городу. Опять видит Дэнни. Потом Гошу. Ему кажется, что Гоша увел Алису. Дэнни строит козни Гоше, запирая его. И сам идет в атаку. Что за фигня? Дальше занимается сексом с девушкой. Лица не видно. Рад я вас всех здесь приветствовать, друзья мои, дорогие, любимые прохиндеи и проходимцы. Давайте поаплодируем вот этим замечательным ребятам. Браво! Браво! Также хочу, чтобы вы, значит, порвали в овациях еще одного дармоеда. Давайте его тащите за ноздри прямо сюда. Тоже хрюкал-пукал, а дошел до финала. Ты не дергай плечиком-то, а? Про тебя людям рассказываю. Я хочу, чтобы ты посмотрел на то кино, которое сняли вот эти молодые дарования, вот лысый и вот этот некрасивый. И не смей хныкать, как девчонка, тебе не хатико. Да. Итак, приступим к просмотру. Где флешка эта, фляжка, у кого она, а? Давай сюда. Знаешь, вот она, фляжка. А что ты мне ее дал-то? Я даже не знаю, куда ее воткнуть. Заодно и посмотрим, кто из них победитель, вот. Готовы? Включай, так сказать. Так, о! О как! На! Да. На, смотри! На! Огонь! Вот тебе, видел? О как! Смотри! Это же Лариска, смотри, ты, а? Ничего! Пыхтишь, как паровоз. Это ж ты, Лариска, а? Это ж ты с этим... Эй! Ты чё, то... Чё, стоим, валим? Валим! Идите сюда! Держите их! Конница, держите их! Выключай! Выключай! Жаба ты, лысая, не смотри, Эдельград! Танк мой где? Танк мой где? То же самое, что он сделал с женой босса! Ты где так научился? Да была одна акробатка! Я смотрю, тебя акробатка многому научила! Телефончик дашь? 8-900-что-то-60-плюс-чем-то-35-38! Спасибо за телефончик. Че, прыгаем? Тут как секс с мужиком. Главное решиться. Поворачиваем! Опа! Опа! Ты что, тоже эту кроватку пешил? Ребят, так ничего! Пересаживайся, я пойду! Герои почти попались, давай, но их ждал кабриолет с Алисой. За героями погоня на машине. Ярик за рулем. Делают трюки на дороге. Одна машина отстала. Еще две гонятся. Кидают яйца в стекла машин. Осталось одно. А вы не такие убогие, как я себе представляла? Ага, все, ты представлял меня, я был сверху, я был хорош. Братан, игра давно закончена. Заезжают в тоннель. По нам, кажется, стреляют. Пригнись, лысый, это глушитель. Чего они за нами гонятся? Мы же все сделали, как он хотел. Да, и почему-то трахнули его жену. Но это же и было задание. Нет, это все помощник подстроил. Какой нахер помощник? Держите! Герои перепрыгивают с моста на мост. Продолжим? Что за помощник? Мне нужно, чтобы ты кое-что передала Лисе. Помощник босса. А зачем он помогал тебе? Помощник меняет фото девушек в делах. Но у всех свои интересы. Печатается газета «Комсомольская правда». Заголовок. Разоблачен коварный шантажист. Секс, лото, игра на вылет. Помощник вытащил деньги с ячейки банка. Героям навстречу едет танк. Я ехала домой. Давай назад! Опа, опа! Давай назад! Танк-то всяко быстрее! Давай, пали! Кому я тут кричу? Ура! За Родину! За меня! Все, все, все, сворачивай! Они успели развернуться. Танк поехал к обрыву моста и свалился. Прости за разбитые яйца. А ведь ты могла стать моей 93-й девушкой. Ну и еще можешь? Не парьтесь, ребят. У нас есть дела поважнее. Я надеюсь, ты сможешь меня простить? Нет. Странно, как из конкурса, где нужно трахаться за полмиллиона баксов, выросла история такой чистой любви? Кстати, о любви. Гоша пришел к Тане. Привет. Меня зовут Гоша. Это мое настоящее имя. Я приехал в Москву из провинции. Снимаю квартиру напополам с другом. Каждое утро решаю начать пробежки, но постоянно переношу это занятие на следующий день. А еще я громко цокаю во сне, храплю, ворочаюсь. А вообще, ты знаешь, я встретил девушку своей мечты, и поэтому решил с этой минуты говорить только правду. А ты уверен, что у тебя получится? Ну, пока я от тебя без ума. А потом, когда пройдет конфетно-букетный период, мы повзрослеем. Я стану толстой и некрасивой. Но по-прежнему буду тебя любить. Даже несмотря на то, что ты тоже будешь толстой и некрасивой. Кажется, я хочу познакомить тебя со своей семьей. Старинный собор. Свадьба Ярика и Алисы. Много гостей. Герои пьют шампанское, целуются. Свое место вы не можете помочь, а? Свое место? Да. Я разбираюсь в ваших местах. Пойдемте. Пойдемте. Дэнни цепляет официантку. Спокойно. Простите. Нет. Просто простите, вы тут не отделаетесь. О, а какое простите вам надо? Я тут знаю одно укромное местечко. Так, девушка, вначале вопрос. Вы когда-нибудь читали Бальзака? Только «Отец горе». Ему этого достаточно. Mm. Невеста кидает букет. Его ловят Таня и Гоша. Влюбленные целуются. Общий кадр.